со стадии создания земного мира. Обратимся к пятому пункту создания мира. В Библии говорится о создании земного мира за 6 дней. Эти сроки, естественно, условны. Наш мир создавался миллиарды лет по отношению к времени человека. Но для интеллектуально ограниченного человека, жившего более 2000 лет назад, эти сроки были всего лишь указанием на наличие счета времени, последовательности некоторых процессов и участии в творении высшей личности. То есть человек должен был понять такие простые истины. Мир возник непроизвольно сам собой, а создан высшей личностью, и процесс создания растянут во времени. Все, что не способен создать сам человек, он считает невозможным для создания и кем-то другим. Но любой процесс творения, даже в масштабах мироздания, имеет личностные категории. То есть все создается высокоразвитыми индивидуальными личностями по замыслам Бога, которого надо представлять как руководителя, мыслителя, творца, но не как нечто расплывчатое и непонятное или подобное форме человека, что является другой крайностью представления, когда человек все подстраивает под себя. Причиной создания Земли, ее мира, является потребность иерархических систем Бога в определенных типах энергий, а мирового объема, в котором находится Бог, в создании определенной функциональной деятельности этого объема на данном этапе развития. Но эта потребность является трансформированной формой цели, исходящей от нашего естества. Спускаясь с его высот, цель преобразовалась в разные формы потребностей уровней и мировых объемов. Но до нашего Бога она дошла как необходимость создания такого материального объекта, как Земля. Однако данную цель он получил уже непосредственно от своего вышестоящего руководства. Над всеми есть руководители более высокого порядка. Потребность в создании земного мира возникла с определенного момента развития нашей Вселенной. То есть на какой-то стадии ее существования сначала появилась потребность создать Землю как планету, как мощный механизм производства и переработки физических типов энергии. А создание нашей планеты потребовало создания Солнца как материального источника энергии, обеспечивающего ею Землю и прочих планет, которые должны были участвовать в поставке Земле определенного спектра энергий, а также их переработке и хранении. Каждый мир существует не только для того, чтобы служить средой обитания для живых форм, а является собой технологический процесс, который перерабатывает конкретный диапазон энергий, соответствующих определенному уровню развития. Технологический процесс требуется для того, чтобы выдавать конкретную продукцию, опять же, в виде энергии для вышестоящих, и совершенствовать души тех, кто в нем участвует. Поэтому каждый мир – это сложный механизм, работающий на поставленную цель. То есть для создания мира требуется знать его уровень, типы перерабатываемых энергий и цель. А все это диктует технологию, к которой подбираются формы жизнедеятельности, осуществляющие данные процессы. Созданию земного мира, как и Вселенной, предшествовало планирование, расчет, программирование и множество прочих подготовительных работ. Творческие системы божественной иерархии по замыслам Бога разработали форму Солнечной системы и каждую планету в отдельности. А расчетные системы рассчитали все. Была проведена колоссальная проектная и вычислительная работа. Разработаны конструкции, применяемые материалы, разные состояния планеты при развитии их во времени. В основе материальных конструкций планеты лежат геометрические фигуры и формы – октаэдр, тетраэдр, сферы и так далее. Эти и прочие фигуры были специально придуманы и рассчитаны для физического мира и только для него. В энергомирах другие формы. Человек конструирует вокруг себя только то, что создано высшими творцами. Он разбирается в той машине, которую создали другие, и подстраивает найденные конструкции и детали под свои понятия. Материальная оболочка планеты формировалась из некоторой массы, объема, в котором были собраны ее первоэлементы атомы. Но эти элементы, вся система Менделеева, была разработана и создана для нашего будущего мира специально особой материальной системой, специализирующейся на физической материи данного уровня развития. Заранее решалось, из каких элементов будет данный план строиться и в какой последовательности элементы должны взаимодействовать друг с другом. Разрабатывалась вся технология процесса, и только когда она была одобрена свыше, произошел запуск системы. Расчетные элементы помещались в определенный объем, воссоединяемый с программой. И начиная с пускового момента включения программы, исходные вещества начинали строиться в строго заданном порядке, так же как строится тело ребенка в соответствии с генным кодом, зашифрованным в молекуле ДНК. Можно сказать, что у планет организмов есть своя ДНК. Включением программы создания планеты служит энергия, посылаемая свыше. То есть высшие создают пусковой момент на основе импульса, после которого программа начинает разворачиваться во времени. Но до начала включения материальной программы подбирается матрица души планеты с ее уже наработанными в прошлом тонкими конструкциями. И материя планеты, каждый атом и частицы ее рассчитываются на взаимодействие с потенциалом матрицы. Между потенциалом души Земли и ее физической оболочкой выдерживалось определенное мощностное соотношение, ибо только соответствие способствует взаимному развитию материи и души. А это соответствие, в свою очередь, влияет на построение первоначальных элементов. Конечно, мы понимаем, как непривычно все то, о чем мы говорим. Подобным описанием создания нашего мира ломаются все старые теории и представления о мире. Но, как сказал Бог, человек познал только 2% от истинного построения мироздания. Поэтому постараемся перейти на новый уровень осмысления этой истины, открывающий большие горизонты ее познания, более глубокие и сложные. Отсюда не было рождения всех планет из солнечной массы, потому что и Солнце – это совсем не то, что обычно представляет себе человек. Можно, конечно, делать замеры включенной электролампочки в комнате, но понятия не иметь о работе гидроэлектростанции, вырабатывающей электричество и находящейся за сотни километров от этой лампочки. Так, часто человек фиксирует лишь внешние проявления глубинных процессов, скрываемых от него за гранью собственных восприятий. Разные физические планеты одной планетарной системы создают из одной материи, отличающейся качественным составом. Для этого используются одни и те же физические элементы в различных сочетаниях и разном процентном соотношении. Для каждого уровня мира создается своя материя, свои частицы, молекулы, атомы. Так как каждой стадии развития соответствует материя по энергопотенциалу, мощи и прочим энергопоказателям. Планируется, каких энергетических характеристик должны они достигнуть при прохождении тех или иных стадий. Ведь каждый уровень мира заранее диктует те максимальные габариты и показатели мира, за который он не может выходить. Поэтому обязательно устанавливаются предельные величины развития мира по стадиям. Создание планет-организмов отработано до стандарта. Эти планеты отличаются уровнем развития, то есть разными энергопотенциалами душ, которые требуют для себя более или менее прочные наружные оболочки. Отсюда их размеры будут разными. Начальная масса воссоединяется с душой будущей планеты. Если душа впервые начинает развитие с первого уровня иерархии планет, то идет воссоединение с рядом других матриц – пространства, времени, понятий, качеств и прочих конструкций, необходимых для ее развития физической оболочки. Эти матрицы воссоединяются с живой формой и развиваются вместе с ней. То есть живая форма развивает их через собственное совершенствование. Идет тесная взаимосвязь. Развитие одного способствует развитию другого. Так, например, любая душа не сможет совершенствоваться, а расти в физическом пространстве без матрицы времени и матрицы пространства. Но разные души будут требовать для своего развития и разных процессов. Поэтому стадии развития Земли включали в себя появление на ней сначала мира минералов, растений, рыб, земноводных, затем животных и человека. Все это возникало в соответствии с программой ее совершенствования. Переход на более высокие этапы развития требовал усложнения миров и многообразия форм существования. То есть по мере совершенствования планеты, зрелости ее души, ей требовались и более интеллектуальные формы существования. Они вместе с планетой участвовали в переработке ментального вида энергий. Потребность в цивилизациях Земли возникла в связи с необходимостью заполнять энергиями более высокие по уровню оболочки планеты. Цивилизации наращивали потенциал ее тонких оболочек ментального диапазона, что способствовало переходу планеты на новые, более высокие, чем прежде, уровни развития. Любая цивилизация способствует росту энергонаполнений астральной и ментальной оболочек, повышает общий энергопотенциал Земли, что способствует подъему планеты с нижележащего уровня на вышестоящий. Таким образом, развитие энерготел планеты приводит к появлению в физическом плане новых форм жизни. Любая живая форма на планете, будь то минерал, рал, растение, насекомое, животное или человек, является механизмом приема, переработки энергии и передатчиком ее планете. Таким способом, иерархическая система Бога через живые энергоносители передает планете энергию определенного качества и спектра. Так как Земля – это живой организм, имеющий неоднородное внутреннее строение, то различные зоны планеты требуют подпитки конкретными типами энергии. Одна зона требует одних энергий, другая – противоположных. Поэтому для каждой зоны ее поверхности создавались специальные формы жизни, передающие планете энергию. Формы для конкретных участков рассчитывались на прием, переработку и передачу в данную зону требуемого ей типа энергии. Можно сказать, что разное внутреннее строение планеты потребовало для себя индивидуальных форм подпитки и создания специальных зон. То есть все отталкивалось от строения планеты и ее развития. Но одновременно это разнообразие энергий требовалось и для тонких оболочек, так как большая их часть от данных зон передавалась в энерготела. А так как Земля изменяется во времени, как любой растущий организм, то меняются ее потребности, что вызывает смену живых форм на планете. Строение форм тоже менялось по стадиям развития, так как с течением времени им требовалось перерабатывать другие типы энергий. Каждый следующий уровень развития вовлекал формы в работу с новым диапазоном энергии. Отсюда растительный, животный мир преобразовывался, так как изменялись типы энергии, которые он перерабатывал. То есть изменялись механизмы переработки энергий в зависимости от изменения потребностей в них планеты. Это говорит о множественности тех процессов, которые протекают в одухотворенной форме, о постоянной взаимосвязи физического мира с тонким. Земля постоянно находится во взаимосвязи со своими энергоносителями, которыми являются для нее частные формы жизни – растения, животные, люди и все прочее, включая микроорганизмы. Чтобы они нормально существовали, планета должна создавать им соответствующую среду обитания. Условия среды планеты должны подстраиваться под требуемые стадии развития других форм. А это означает, что определенным образом должны увязываться их скорости совершенствования. Все говорит о теснейших переплетениях существования больших и малых форм. Земля нуждается для своего развития в малых формах, а они требуют от нее конкретных условий жизни и так далее. Таким образом, планета с ее миром создается не просто как некоторая конструкция в физическом и тонком планах, но обязательно строится в перспективе своего развития. А для этого во всех ее оболочках создается множество процессов. А это свидетельствует о многосложности ее построения, многомерности планов функционирования. По мере совершенствования нашей планеты, многоплановость ее построения будет нарастать. Она будет становиться сложнее и сложнее во всех отношениях и станет существовать в большем числе измерений.